мире происходят странные вещи. То похолодание, то что-нибудь похлеще. Зимние игры теперь не победить, а летние тем более даже не попасть. В мире происходит странная фигня. Насильник — это мозг, пострадавший — это я. Школьные экзамены к детям не применить. Урок идет на улице, предмет курить и пить. В мире творится неладное. Каждый эфир — это наглая ложь. В каждом динамике что-то злорадное. В мире творится дебош. Многие не знают, что в мире есть закон. Звонишь по телефону и тебе положен слон. 48 10 350. Алло, кто говорит? Это слон. Да хватит, твою мать. В мире творится неладное. Все обещания наглая ложь. Чужое говно шоколадное. В мире творится дебош. Происходят страшные вещи. То землетрясение, то что-нибудь похлеще. Вулкан сказал привет, самолеты не летят. Вулканы только дремлют, а так они не спят. В мире творится неладное. Наш мир красивая сказка и ложь. От власти разит добром и отвагою. В мире творится дебош. В мире творится дебош.